Алло, Руслан? Да. Как дела? Нормально. Да? А? Что делаешь? Какая разница? Я тут, кстати, твой твиттер посмотрел. Да, я им редко пользуюсь. А? Я им редко пользуюсь. Что ж ты от нас скрывал своих чувств? Чего, блядь? Чё ты от нас скрывал? Свое истинное я. Какой я, блядь? Ну вон ты в Твиттере написал: я люблю сосать пипиську. Чего? Ты вот в Твиттере пишешь: я люблю сосать пипиську. Вот зайди в Твиттер. Тихо. Тихо, сейчас, подожди. Так. Ты где, блядь? Чё за хуйня? Да нет. Я ебал. Ты там ржёшь, блядь. Пиздец. Ну что молчишь-то? Чё я приуныл-то? Это не я писал. Это нереально не я писал. Чувак, ты лучший. Блядь, да не я писал, блядь. Пиздец, блядь. И, кстати, и Сергеевская уже видела. Чего? И Сергеевская уже увидела это. Да мне похуй, увидела, молодец. Ладно, давай, а то тебе я гляжу не до нас. Давай, удачи. В твоем нелегком деле.